Осталось решить, в каком месте сверлить. Я посмотрел на гору. Так, мы прошли по полке, примерно в том месте зашли в пещеру, коридор повернул направо, то есть к центру горы. Это примерно 20 метров скалы. Потом первый коридор был чуть вправо, то есть снова внутрь горы. Первый спуск был 6 пролетов, потом еще 6, потом я смог пройти еще 2. Если примерно 2 метра на пролет, то мы спустились примерно на 40 метров вниз и метров на 50 вглубь горы или хотя бы параллельно поверхности скалы. То есть берем за исходную точку вход в пещеру, отсчитываем от нее 40 метров вниз и 50 влево и получаем примерную точку, где начинается самое нехорошее. А лучше взять точку еще ниже и левее, то есть почти по центру видимой отсюда части горы. А после этого начинать долбить, без всякой надежды, что угадал место и хватит сил проковырять эту каменюгу. Там ведь наверняка и усиление сводов и стен сделано, и защита как-то отреагирует, сопротивляясь моим заклинаниям. Я хоть и считаю себя крутым перцем, но не представляю, что было бы, встреться я с настоящими цветными магами лицом к лицу. Единственное мое преимущество перед обычными магами, что я могу видеть цветную магию, да и то не все виды, а уж заклинания делаю только простейшие, из арсенала классической магии. Надо бы подучиться, но я сразу спрашиваю себя, а с кем я буду воевать именно цветной магией. Маги сидели в сторонке и тоже смотрели на гору. Когда я подошел, не стали вставать, хоть и смотрели внимательно, ожидая, что я скажу. Новое вводное, не стал я затягивать, сворачивайте лагерь и переносите его. Я оглянулся назад, вон за ту скалу, не за камни, а именно за скалу. Прозвучало рисковато, но смысла мусолить не было. Причина и цель? Настороженно спросил Тахос. Причина, я сейчас пойду поближе к нашей горке и попытаюсь вскрыть ее хотя бы сбоку. При этом может произойти что угодно, поэтому для безопасности людей лучше укрыться за скалой и заранее приготовить защиту. А как же вы? Я тоже буду работать под защитой, но для работы заклинаний мне надо находиться поближе. Может нам идти всем вместе и построить общую защиту? У вас у всех разные стихии, и толку будет мало. Да и если все пойдет как я опасаюсь, нас никакая защита не спасет. А так хотя бы у вас будет шанс спастись. Тахос хотел еще что-то сказать, но я его прервал. Если вам так будет легче, то это приказ. И не ожидая, что ответит маги, пошел к горе. Прошел, наверное, сотню метров, как вдруг меня догнала Антила и пристроилась сбоку. Я даже остановился. А ты куда собралась? Согласно правилам, архивариуса при расследовании постоянно должен сопровождать хотя бы один маг, заявила с серьезным видом Антила. Весьма вольное толкование правил, но возразить было нечего. Придется уговаривать. Антила, сегодня я никуда не полезу, и никакой опасности нет. А кто всего несколько минут назад говорил о смертельной опасности? Это я говорил о возможных последствиях, а не реальной угрозе. Ну да, вчера мы с тобой просто гуляли, а потом оказалось, что одну ловушку ты уничтожил, это я видела, а еще несколько, она многозначительно посмотрела на меня, ты обезвредил. При этом я ничего не увидела и даже не поняла, что ты нашел и что сделал. Но ведь может быть и обратная ситуация, когда ты чего-то не заметишь, а вот я тебя спасу. Я невольно улыбнулся такой постановке вопроса, хотя Антила права, внимание у ведущего может ослабнуть, взгляд замылится. Второй номер в паре в такой ситуации как раз может оказаться полезным. Антила, я дойду вон до того холма, постою немного и вернусь. Ничего интересного. Ну да, вчера тоже ничего интересного не было. Всего лишь площадка для драконов. Дверь, которая сама открывается и закрывается. Картина, которая висит в воздухе. Целый склад блоков, который мы нашли. Как ты не понимаешь, что рядом с тобой как раз интересна реальная жизнь, реальная угроза смерти, невероятные находки. Да если я расскажу это девчонкам, они же обзавидуются. Так ты со мной ради похвальбы перед девчонками? Антила сразу сделал серьезное выражение лица. Согласно правилам архивариуса, хватит, сдался я, но если погибнешь во время новых приключений, потом на меня не обижайся. Да ни за что. Девушка сделал честные глаза. Идем как прежде? Нет, сегодня не будем. Тахос с Дармином здесь уже ходили, да и нет смысла ставить ловушки здесь. Просто идем и смотрим под ноги, чтобы не переломать их. Можно было и поближе подойти, но я выбрал небольшое возвышение метрах в 300 от обрывистой стены нашей горки. Вроде бы ежик только будет резать камень, но кто его знает, что там за защиту могли поставить пришельцы. постоял, настраиваясь, потом оглянулся на Антилу. «За моим правым плечом в 5 шагах, и сразу поставь защиту». Девушка кивнула и сдвинулась, как я сказал. «Ну что ж, начнем». Уже привычный ежик полетел в стену, стал вгрызаться, но здесь сплошная скала, а не земля, так что он смог прогрызть всего 10 метров, прежде чем распался. Вмятина приличная, но для каменной стены это всего лишь вмятина. Запустил еще 5 штук, но тоже особого эффекта не было. Всего лишь щербины на вертикальной стене, а мне нужно пробить 50 метров, и это в лучшем случае. Плюнув на осторожность, решил запускать ежика через дринит. На этот раз в стену полетел ежик диаметром 50 метров, и сгрызал камень он намного эффективнее. На этот раз впадина стала весьма заметной, чуть ли не в 30 метров. Запустил следующего ежика, он начал работать, и вдруг раздался сильный взрыв, и во все стороны полетели камни. От неожиданности я даже чуть присел, на автомате включая защиту. Оглянулся на Антилу, но та была в порядке, широко открытыми глазами смотря в сторону взрыва. Ну да, я тоже не ожидал, что ежик может так взрываться. Похоже, он наткнулся на чужую защиту, та его разрушила, а от освободившейся энергии произошел взрыв. Но он даже оказался полезным, когда пыль от взрыва рассеялась, в огромной впадине стал виден вход в какой-то тоннель, по которому вполне можно было водить слона. Еще стали видны часть коридора, лестница. Ну что ж, значит, я не ошибся. Снова отправил ежика, но чуть левее, насколько это возможно. Снова полетели камни, потом новый взрыв, но освободился еще кусок коридоров и переходов. Похоже, сейчас внутренняя защита сооружения для него даже опаснее, чем мой ежик, потому что она превращает его в бомбу. Еще 4 ежика, 2 взрыва, 2 обвала огромных кусков скалы, и теперь стена стала выглядеть как ствол дерева, изъеденный древоточцами. Теперь можно было хорошо различить 3 тоннеля, 10 коридоров, 2 довольно больших зала. Какого-то явного оборудования не было видно. Виднелись непонятные предметы, но что они из себя представляли, неизвестно. Тем более, что после всех взрывов там, наверное, сплошной металлолом. Еще заметил, что подземелье в целом имело форму купола. Значит, я был прав, и самое важное находилось в самом низу, хотя нас и до коридоров не пустили. Было бы интересно залезть в эти коридоры и залы, побродить, посмотреть, но если там осталась защита, то мы сдохнем, не успев и мяукнуть. Нет, если уж решил зачистить здесь все, то нечего за непонятными игрушками гоняться. Оглянулся на Антилу. Та стояла неподвижно и неотрывно смотрела на открывшийся хаос. Ну да, она видит такое первый раз в жизни. А после моих слов, что это сделали маги мертвых земель, легенда и ужас этого мира, для нее это событие даже не знаю какого масштаба. Она нашла древних, она видела их укрытие, в котором было спрятано что-то ужасное. Да и без ложной скромности скажу, что срывать горы здесь так не умеют. Вернее, могут, но не так быстро, и без таких взрывов. А для Антилы это лучше всякого учебника показывает взлом вражеского укрепления с усиленной защитой. Теперь ей точно будет о чем рассказать подругам и другим военным. «Антила», — негромко позвал я, — «нам надо уходить». «Куда? Почему?» — заторможенно отозвалась девушка, с трудом отводя взгляд от мешанины коридоров. «Нам надо вон туда», — я указал рукой на очередную горку 200 метров от нас. «Зачем? Там будет безопаснее». «Безопаснее?» — взгляд стал проясняться. «Ты боишься новых взрывов там?» — она кивнула в сторону стены. «Или ты хочешь использовать что-то еще более мощное, чем твои ежики?» «Это как получится», — хмыкнул я. «Но я покажу тебе комету. Будет что вспомнить на старости лет». «Ну все, пришла в себя, как только я напомнила о возрасте. А может, все-таки сходим туда, посмотрим что-нибудь?» «Ты слышала взрывы?» Антила кивнула. «Вот и представь, что будет с тобой, когда защита горы захочет от тебя избавиться». «Поняла», — вздохнула. «Я готова». Следующая горка-скала находилась почти в 500 метрах от горы с подземельями, но вряд ли это спасет нас, если что-то пойдет не так. Помнится, когда я первый раз запустил комету, расстояние было еще больше, но все равно ударной волной меня отшвырнуло как пушинку. Хорошо бы еще отойти подальше, но тогда я не смогу прицелиться более-менее точно. Пришлось спуститься за гребень холма, может, он хоть немного прикроет нас. Я снова проинструктировал Антилу. «Стоишь за моим плечом с поставленной защитой. Как только раздастся взрыв, сразу пригибаешься, чтобы тебя не зацепила ударная волна. Понятно?» — кивнула. «Надеюсь, хотя бы наши защиты смягчат удар». Встал, примерился, прицелился, держа дыринит в руке. Огненный комок полетел вперед, быстро разрастаясь. От гулкого взрыва заложило уши, но я уже согнулся, стараясь спрятаться, и хотя бы устоял на ногах. И почти сразу еще более сильный взрыв. Неужели защита объекта еще держится? Когда рискнули выпрямиться, зрелище было невероятное. Вся видимая часть стены сползала вниз потеками раскаленной лавы, и внизу уже собралось достаточно большое светящееся озерко. Пролом стал огромным, на сотню метров в диаметре и в глубину, но в этой самой глубине виднелись и новые коридоры, оставшиеся целыми даже после такого взрыва. Да что же за защита здесь стоит, что может противостоять даже комете, но уничтожить ее все равно надо, иначе она натворит бед. Передохнул немного, давая Антиле время насладиться таким зрелищем, и запустил еще одну комету. Снова взрыв, потом еще и еще. На этот раз я добился чего хотел, и в огромном проломе уже не было видно никаких признаков коридоров и лестниц. Даже вход в пещеру исчез вместе с частью перемычки, и вся поверхность огромного грота буквально светилась от высокой температуры. Можно было поздравить себя с хорошим выполнением задания, присесть, отдохнуть, как вдруг где-то в глубине горы раздался страшный взрыв, и все озеро лавы, заполнявшее грот, вдруг взметнулось вверх до самого потолка грота. Самый настоящий вулкан, начавший извергаться. Лава еще не успела упасть обратно, как новый взрыв, поднявший вверх новые потоки сверкающей лавы. Да что же там так взрывается? Это даже сильнее моей кометы. Третий взрыв, четвертый, а после пятого гора, ослабленная взрывами, огромной пустотой, образовавшейся в ней, вдруг стала складываться внутрь в этот самый грот, который уже превратился в озеро лавы. Огромные обломки смогли засыпать лаву, и вдруг новый взрыв, взметнувший вверх эту смесь. Потом еще и еще. Всего я насчитал 10 непонятных посторонних взрывов, а может 12, потому что первые взрывы были непонятно от чего. То ли защита так срабатывала, то ли непонятное нечто в глубине горы. Когда взрывы прекратились, остатки горы больше напоминали кратер вулкана. Огрызки стен окружали жерло, из которого быстро вытекала лава. Похоже, температура там была такая высокая, что скоро расплавит и стенки. До нас лава не дошла какую-то сотню метров, и было очень жарко. Перемычку взрывами снесло почти до основания, так что от непонятного объекта ничего не осталось, кроме озера лавы. Может, что и осталось, но раскапывать это придется очень долго и трудно. Ну а я как-то успокоился, словно сделал хорошую работу. Да, жалко, что не удалось покопаться в непонятном, но лучше так, чем оно будет работать непонятно для чего. Рассуждение дикаря, увидевшего работающий телевизор, но друзья не устанавливают его втихушку и хотя бы объясняют, что это и для чего. А уж хорошего от врагов и подавно ждать не стоит. Бойтесь донайцев, дары приносящих. Правильно предки говорили, на собственном опыте убедились. Антила понемногу пришла в себя, ошалелое выражение взгляда исчезло, и сразу появились вопросы. «Ленард, а что там взрывалось так страшно?» «Не знаю», — честно ответил я, «но мне кажется, так могли взрываться накопители энергии. Но это ж какого размера они были? Понятия не имею, но очень сомневаюсь, что там были алмазы. Да и неизвестно, какую энергию они копили». «Что значит неизвестно какую?» «Ну, я где-то читал, что видов энергии на самом деле много, и для каждого нужны особые накопители. А когда накопитель разрушается, происходит резкий выброс энергии, который мы воспринимаем как взрыв. Наверное, это и произошло, когда раскаленная лава протекла вниз и все там расплавила, и каждый новый взрыв поднимал температуру еще выше». Посидела, подумала и вдруг вздохнула. «А жаль, что мы вчера ни один блок с собой не взяли. Такие новенькие, хорошенькие, целенькие. Можно было бы привезти, показать. Ну, когда все остынет, можно походить вокруг, поискать. Вдруг взрывом что-нибудь выкинуло подальше». Антила покосилась на меня. «Ты это серьезно?» «Не, я вдруг зевнул. Похоже, начинаю расслабляться, я о другом думаю. Время уже как раз для обеда. И надо решить, сегодня будем возвращаться или подождем еще день-два, вдруг что-нибудь еще найдем». Возвращение. Никуда мы в тот день не пошли. Сначала вернулись в лагерь, потом готовили обед, потом поели, а потом просто сидели, разглядывая постепенно застывающую лаву. Не знаю про мысли других, но я точно не ожидал и не планировал такое окончание поездки. И в сотый раз повторял себе: узнать чужие секреты, научиться чему-то, это здорово, но если даже меня, белого мага, почти запросто ходившего по кораблю пришельцев, здесь не пустили дальше порога, то здесь точно было нечто страшное. Даже появилась дурная мысль, что это могла быть инициатива только одного из пришельцев, втайне от остальных. И снова вопросы, а что он мог задумывать, что-то хорошее, против остальных плохих, или наоборот, что-то плохое, в пику остальным хорошим, и узнать уже не получится, о таких вещах в интернете, которого здесь нет, тоже не пишут. Может быть когда-нибудь, может быть повезет случайно наткнуться на какие-нибудь архивы пришельцев, может быть и повезет найти хоть какие-нибудь намеки, но это вряд ли, это уже из области фантазий. Обратно добрались без приключений, разве что отношение ко мне изменилось, что-то неуловимое, что трудно описать словами, будто меня начали немножко уважать, и все стали какие-то задумчивые, словно пытались осознать произошедшее, да и я такой же стал, пытался представить, что я теперь буду говорить начальству и как оправдываться, а это точно придется. Когда вернулись в столицу, то дела пошли по уже по привычной схеме, устроить своих лошадей, потом баня, еще день гулял по улицам, заново привыкая к обычным людям, а когда пришел на работу, то после первых приветствий начальница сразу выдала, тебе вызывает госпожа Динра. Странно как-то, я только приехал, даже строчки отчета не написал, а меня уже вызывают. Может в другом месте что случилось, но тогда при чем здесь я, меня почти месяц не было. Может какие-то старые дела всплыли, когда пришел в приемную, секретарь только головой кивнула, проходи, мол. И в кабинете как будто сцена из фильма, ректорша стояла у окна и в задумчивости смотрела куда-то вдаль, коротко кивнула, показала рукой на стул у ее стола, но сама осталась у окна. Ну что, сел, сижу, жду, хотя бы не кричит от одного моего вида, может и не так все страшно. Наконец, ректорша отошла от стола, вернулась в свое кресло, помолчала, разглядывая меня, долго спишь, долго отдыхаешь, бросила она негромко, и что на такое отвечать? Похоже, она чем-то раздражена, вот и цепляется лишь бы цепляться. Оставалось только вздохнуть, но молча, про себя. Даже не буду спрашивать про отчет, но как я понимаю, его еще нет. Я отрицательно мотнул головой, а вот Антила оказалась очень дисциплинированной девочкой и передала свой отчет руководству еще вчера утром. А к вечеру эти явились ко мне и много чего мне высказали. Ну, тогда примерно понятно, откуда плюхи могут прилететь. Ну правильно. Когда появляется что новое, интересное, возможно, очень опасное, военные всегда в первых рядах, а вдруг им что-нибудь перепадет, а я им, как говорится, салом по сусалам, могут и вредительство какое-нибудь приписать. Ладно, как-то устало сказала ректорша, расскажи сам, что ты там творил и почему делал именно так, а не по-другому. Ну, я и начал рассказывать, без особых подробностей. Но основные моменты упускать не стал. Ректорша слушала внимательно, ни разу не перебила, потом задумалась. Значит, ты нашел действующее устройство непонятного назначения. Это же мог быть огромный рывок для нас всех. Я невольно вздохнул. Все это было сделано магами мертвых земель, на территории чужого королевства, и все это работало уже более 5 столетий, еще со времен магической войны, а может и раньше. И явно не пирожки там делали все это время. «Как ты понял, что это сделали маги мертвых земель?» – насторожилась ректорша. «Ну, я видел раньше некоторые их поделки. В королевствах такое не могут делать до сих пор. Мы с Антилой там прогулялись немного, и видели десятки металлических блоков наподобие тех, что лежат у нас в подвале архива. Только в подвале у нас лежат поломанные, а там на некоторых даже огонечки мигали. Мы могли все это изучить, узнать много нового, а потом применить к нашим соседям. Мы и так до сих пор икаем при воспоминании об деяниях магов земель, а тут сами ему подобимся, после этого ничего хорошего нас не ждет. А так установка уничтожена, вред, который она несла, прекратился. Почему ты думаешь, что именно вред, а что еще могут делать устройства, тайно установленные в чужом королевстве? Вот если вы вдруг обнаружите в своем столе некий непонятный артефакт, который установил неприятный вам человек, то что вы будете делать, зная, что при одном прикосновении к нему он обязательно взорвется? Думаю, решение однозначное – уничтожить, и по возможности с безопасного расстояния. Вот и я это сделал. А почему ты начал разрушать скалу, но даже не попробовал посмотреть, что в этих коридорах? Посмотреть, я невольно хмыкнул, лет 5 назад, наверное, маги Ренарда тоже что-то обнаружили и полезли исследовать некие подвалы старой разрушенной крепости. В итоге произошел страшный взрыв. Как я слышал, вершину горы, подвалы и все остальное разнесло на камешки, погибло что-то около 40 магов. Я всего один, но я тоже жить хочу. И такие же взрывы произошли у тебя, в тех подвалах или рядом я не был, так что сравнивать ни с чем. Но взрывы были страшные, и гора буквально сложилась в себя. Там и так все было изрыто проходами, словно в муравейнике, а тут еще взрывы все переломали. Да уж, протянула ректорша, Антила очень красиво описала действия твоих ежиков и комет, и военные требуют, чтобы мы немедленно передали им все наработки по этим заклинаниям. Не дам, сразу отрезал я, это мои старые наработки, еще до Академии получения дворянства, так что я никому ничем не обязан. Давать такое военным вообще нельзя, слишком опасно, а то у них много смелых мыслей появится. Если уж им так хочется намекнуть кому-то, что и у нас есть кое-что в запасах, то можно устроить какие-нибудь большие учения, пригласить наблюдателей от других королевств, и как бы между прочим, чтобы не было видно, кто именно это делает, из толпы других магов я могу запустить несколько ежиков и комет. Будет очень красиво. Кому надо, намек поймут, но такое оружие в руки военных давать нельзя. Его ведь могут украсть, перекупить или еще что. Будет много охраны. Охранять можно дом, крепость, а если оружие будет в виде кольца артефакта, сунул в карман и ушел. Никто и не догадается, кто, когда и куда унес. А если это сделает какой-нибудь враг короля? Про короля я удачно ввернул. Ректорша отвернулась и долго молчала. Ну да, ядерная бомба в кольце, и с ней можно подойти к его величеству. Стоит только намекнуть о такой возможности королевской охране, и она сразу настучит по головам всем, кто будет требовать такое оружие в свое личное пользование. Похоже, такие же мысли посетители и ректоршу, и она чуть повеселела. Снова повернулась ко мне. Ладно, как-нибудь отобьемся, женщина даже чуть улыбнулась. А какие мысли у тебя появились после этой поездки? Мысли. Как бы это сформулировать, артефакты магов земель несравнимо лучше наших, и они могут работать до сих пор, и явно не для пользы Тарвана, а может и других королевств. Наверное, надо проверять все точки с похожими признаками, ядовитые газы, какой-то гул, шум, свет, еще что-то, где гибло много людей. Вполне возможно, там все естественно, но проверять все равно надо, чтобы уничтожить все закладки, оставленные нам магами мертвых земель. И ехать придется тебе, раз уж у тебя получается не умереть при этом. Можно и съездить, беззаботно улыбнулся я. А чтобы ты не начал снова все крушить, тебе дадут в сопровождении уже десяток магов, а начальником поставят какого-нибудь командира с особыми полномочиями. Да хоть трех, снова улыбнулся я, только если они полезут вперед, не слушая меня. Я сразу уеду на несколько километров в сторону и подожду неделю. Чего подождешь, не поняла ректор. Или они вернутся с победой, или никто не вернется. Так нельзя рассуждать, построжела ректорша, это тоже люди, и они исполняют свою работу. Пускай исполняют, не стал я спорить, только почему я должен из-за этого умирать. Свое слово я скажу, а если на него будет наплевать, то я просто отойду в сторону. Ладно, это еще на 10 раз будет обсуждаться, но твое мнение я выскажу кому следует. И что вы скажете? Что работающие объекты вроде того, что ты нашел, надо уничтожать сразу. Только вряд ли нас послушают. Так может мне чем-нибудь другим заняться, чтобы нервы не трепать ни себе, ни военным? И чем же? На автомате спросила ректорша, думая о чем-то своем. Ну, улыбнулся я, если уж совсем-совсем помечтать, то я хотел бы проложить дорогу через мертвые земли. В Ренард, например. Это ты так пошутил? Женщина в недоумении смотрела на меня. Ну почему сразу пошутил? Хмыкнул я. Нормальная мечта молодого честолюбивого мага. В прошлом году я ездил в составе инспекции от тайной стражи вдоль границы земель, и мы нашли почти 20 камней с метками. Многие очень старые, но штук 5 были с метками не старше 50 лет. Предположительно, от этих камней начинались тропинки по землям, а может даже настоящие дороги. Так что если собрать все возможные карты земель и их окрестностей, вспомнить, где проходили старые дороги, то может что и получится. Только надо собрать действительно все известные карты со всех служб, даже самые секретные. И ты бы поехал в такую экспедицию, а почему бы и нет? Я же не собираюсь нестись куда-то сломя голову. Сначала надо карты собрать, хорошенько подумать, и только потом что-то делать. Соберу смертников со всего королевства, чтобы дорогу от костей расчищали, приготовлю 1000 колышков для обозначения краев безопасной дороги. Ну и с условием, все золото и артефакты мне, а остальное тем смертникам. Думаю, на таких условиях желающих поработать найдется много. Ректорша откинулась на спинку кресла. А если вы все погибнете в первый же день, я чуть пожал плечами. Значит, так тому и быть. Но перед тем, как что-то начинать, надо запросить согласие Ренарда, а то мы туда припремся, а нас уже будет армия ждать с копьями и мечами наготове. Может, им это и не надо. А почему именно в Ренард? Так со Стерией у нас и так граница есть. А в Ренард прямая дорога будет намного выгоднее, чем в объезд через ту же Астерию. Можно еще куда-нибудь, но это пусть купцы считают, что им выгодней. Ты так уверенно об этом говоришь, словно уже все давно придумал и в успехе не сомневаешься. Я усмехнулся. Так в дороге вечера длинные, говорить у костра ни с кем, так и придумываешь иногда такое, что нормальному человеку никогда в голову не придет. Ректорша вдруг тоже улыбнулась. И как быстро ты рассчитывал пройти эту дорогу? Ну, если учитывать расстояние, не торопиться, еще нужно обустраивать всякие места для лагеря, саму дорогу. Думаю, месяца за 3-4 пройти можно. Потом еще с полгода на обустройство мостов, стоянок, всякого разного. Ну а когда все обустроится, дорога через земли займет от силы недели 3. Но ты ведь понимаешь, что маги такое событие ни за что не пропустят, и тебя будут постоянно сопровождать и военные, и наши из Академии. Но вы ведь не отправите людей на верную смерть, улыбнулся я, вот когда дорога будет пройдена, все золото и артефакты ляжет в мои карманы, вот тогда пусть и идут проверять и исследовать. То есть тебя интересуют в первую очередь деньги? Конечно, я ведь теперь дворянин, у меня есть какие-то земли, и мне надо будет их обустраивать. Все с тобой понятно, кроме одного. Как ты собираешься преодолевать смертельные пятна земель, из-за которых погибли 1000 магов и 100 000 обычных людей? Так я же говорю, карты. Много карт. Самые секретные карты, особенно которые отбирали у контрабандистов или еще кого, шлявшихся возле земель. Если другие смогли, то почему я не смогу? К тому же есть очки Винары. Экспедиция Академии в прошлом году придумала какие-то артефакты в виде удочек, чтобы обнаруживать магические ловушки. А к городу магов не хочешь дорогу проложить? Я насторожился. А к нему зачем? Никакой выгоды это не принесет. А как же золото и артефакты, собранные по дороге? Думаю, маги земель не могли оставить даже тропинки к своему городу. На той дороге мы точно все погибнем. Значит, тебе нужно разрешение на постройку дороги с обязательным условием, что вся найденная добыча достанется тебе. Только золото и артефакты, сразу уточнил я. И еще мне надо будет с 10 опытных управляющих, а то ведь там будут 100 людей, а их нужно кормить, поить, лечить, одевать, как-то переправлять добычу в королевство, распределять. Мне одному с этим не справиться. Ну что ж, я подумаю над твоей мечтой, а пока иди пиши отчет, самый подробный, со всеми нюансами и своими мыслями, почему надо было сделать именно так. Недели хватит? Ну, наверное, хватит. Неделя – это самое большее. Военные уже копытами землю роют, хотят обследовать другие похожие точки, но без тебя, надеюсь, сами не полезут. Хорошо, госпожа ректор. Парень ушел, и улыбка медленно ушла с лица женщины. Да уж, сделал Ленард подарочек. И он прав, и военные по-своему правы, и с королем придется объясняться. Но ничего, сразу стало как-то веселее, и какие-то надежды появляются. Уже одно то, что смогли найти работающий объект магов мертвых земель, поднимет авторитет Академии на невероятную высоту. Сразу появились наметки, что еще можно сделать, только вот нехорошие ощущения, что все подозрительные нехорошие места придется проверять сначала Ленарду. И непонятно, в чем секрет его удачливости. Магическое зрение лучше, чем у остальных. То, что он универсал, возможно, но слишком много хороших магов погибло в тех местах, где Ленард ходит почти не напрягаясь, хотя бы внешне. Или у него другой уровень восприятия, чтобы не понималось под этим, и откуда он вообще знает об артефактах магов земель, что сразу определил это, только потому, что они большие и до сих пор работают. Или он что-то видел раньше, но как его спросить об этом? А что он учудил с этой дорогой? Это ведь на голову не налезает, сделать дорогу через мертвые земли. При этом говорил спокойно, уверенно, словно никаких сомнений в возможности этого у него вообще нет, а единственная трудность – набрать людей, а потом их содержать. Это даже непонятно, как назвать. И ведь она чуть не поверила. И объяснение его уверенности довольно странное. Нужны всего лишь карты. Самые подробные, самые секретные. Если дело было бы только в этом, пути в земли давно бы нашли. Да и тысячи погибших смертников, которых отправляли в самые разные места, это только подтверждают. И вдруг странная мечта, в которой все возможно. Или дело совсем не в картах, а в неких неизвестных способностях Ленарда, которые позволяют ему быть таким уверенным в себе. Но как это проверить? И надо ли это проверять? Она ведь и хотела позволить Ленарду делать все, что он захочет, чтобы он раскрылся полностью. Во всяком случае, вреда от этого точно не будет, разве что погибнут несколько сот смертников и сам Ленард, чего очень бы не хотелось. Так что, запретить, или все-таки разрешить? И это его странное требование, чтобы рядом не было никаких магов. Объяснил это тем, что не надо отправлять магов на смерть, но в этом ли дело? Ладно, смертники, но ведь там будут и так называемые управленцы, и сотни возничих, которые будут обеспечивать его отряд продовольствием и всем необходимым. А их он не собирается жалеть, значит, дело не в этом, а в том, что маги могут увидеть нечто, о чем никто знать не должен. Какие-то особые очки, какой-то особый артефакт, позволяющий находить все пятна. Но такую тайну Ленард точно не откроет никому, а пытать его ради такой тайны, все равно, что отрезать себе обе руки. Жизнь будет продолжаться, но сколько нового о ней упустит. А может, все объясняется проще, и Ленард беспокоится только о том, что придется с кем-то делиться. Но зачем ему столько артефактов? Все равно ведь большую часть у него скупят военные, да и Академии будет полезно прикупить что-то новенькое. Так как расценивать его мечту, как реальность, которой нужна только помощь, или бессмысленные фантазии? С этой дорогой можно лишиться перспективного универсала или получить известность на все королевства. И стоит ли делать такой выбор? Через несколько дней. Теперь настал черед госпожи Тинели удивляться, когда ей доложили, что ее просит принять ректор Академии магии госпожа Динра. Ради такой гости можно и сделать перерыв в делах, которые никогда не кончаются. Встретились, поболтали о пустяках, и, наконец, ректор перешла к делам. Я тут на днях разговаривала с Ленардом о его последней поездке. Ругали? Наверное, очень сильно ругали. Улыбнулась Тинела. Не без этого, тоже чуть улыбнулась Динра. Сошлись на том, что Ленард будет ездить с военными, которые уже предложили две похожих точки для исследования, но если военные не будут слушать предложения Ленарда, то он, по его словам, просто отойдет в сторону. И как он это объяснил? Он припомнил случай в Ренарде лет 5 назад, когда военные начали исследование подземелий старого разрушенного замка и наткнулись на нечто мощное. Во время взрыва вершину горы снесло, погибло очень много магов. Нечто похожее, даже более страшное, произошло и в той горе. Вот Ленард и не хочет брать на себя ответственность, если военные полезут куда не надо. Ну, примерно можно понять его мотивы, чтобы не рисковать жизнью без явной причины. А он не объяснил, почему он все взорвал и сжег. Объяснил. По его словам, это действующая установка магов мертвых земель еще со времен магической войны, а может и более ранних времен. И здоровье нашему королевству она точно не несла. Такое надо сразу уничтожать. А как он это определил? Почему нельзя исследовать? Определил по качеству изготовления, да и нет у нас ничего похожего. А исследовать, судя по силе и количеству взрывов, там изначально было задумано уничтожение всего и вся, чтобы никто чужой ничего не получил. А может, все-таки можно как-то потихоньку, осторожно? А что мешает нам потихоньку, осторожно исследовать мертвые земли? Результаты вы знаете. Так что лучший выход – уничтожать сразу, если есть такая возможность. Ну, возможно, хотя очень бы хотелось все-таки хоть что-то узнать. Да, хотелось бы, но если выбирать между исследованием непонятной установки вражеских магов, которую мы даже не знаем, как отключить, и ее явно вредным воздействием, то решение, мне кажется, только одно – уничтожить. Возможно, но все равно разбрасываться новыми знаниями. Думаю, такие разговоры будут и у Ленарда с военными. Не могла бы вы, госпожа Тинела, если снова захотите отправить отряд сопровождения, послать кого-нибудь с серьезными полномочиями, чтобы он мог повлиять на ситуацию, то есть, чтобы он поддерживал только Ленарда? В противном случае Ленард просто отойдет в сторону, и чем закончится исследование военных, известно только богам. Мне тоже не нравится необходимость уничтожать, а не исследовать, но в таких делах я больше доверяю интуиции Ленарда. Он любит все новое, уже придумал весьма интересные вещи, но он не любит бессмысленный риск. И если он скажет, что такие-то вещи делать нельзя, то я предпочту поверить ему. «Хорошо, я подумаю», — кивнула Тинела. «И еще, в разговоре с Ленардом я спросила, чем бы он еще хотел заняться, и он ответил, что мечтает проложить дорогу через мертвые земли». «Что он хочет?» — удивленно переспросила Тинела. «Проложить дорогу через мертвые земли. Скорее всего, Вринард», — улыбнулась Динра, наслаждаясь удивлением собеседницы. «В первый момент я тоже не поверила своим ушам, но Ленард говорил об этом совершенно серьезно. И как он это себе представляет? О, у него уже все продумано. Забирает себе всех смертников королевства, десяток управленцев, которые будут заниматься снабжением, питанием и прочим. Ленард идет впереди, смертники расчищают дорогу, ставят колышки для указания безопасных границ дороги. Из особых требований то, что он забирает себе все найденное золото и артефакты, а остальное идет на содержание смертников. И еще, никаких магов, пока дорога не будет проверена полностью. Да, и еще надо получить согласие Ренарда, что они не будут против, если дорога придет к ним. Как все просто, улыбнулась Тинела, и как мы раньше о таком не догадались. А Ленард разве не знает о сотнях погибших магов, которые проходили какие-то сотни метров и падали замертво? Может, он знает какой-то совершенно секретный секрет, который позволит ему гулять по землям совершенно свободно. Ленард упомянул о каких-то камнях, на которых стоят метки, и для прокладки дороги ему нужны все карты земель и их окрестностей, которые у нас есть. Тинела мгновенно стала серьезной, особо он упомянул секретные карты, те, что конфискованы у контрабандистов и прочих преступников. Короче, все, что есть. В Академии есть карты, но немного, а самое интересное, наверное, находится в вашем ведомстве. Вот же маленький паршивец, Тинела осуждающе покачала головой. В прошлом году мы заметили Ленарда в компании трех магов с острова Драконов. Двое вскоре исчезли. Скорее всего, были убиты, а вскоре и Ленарда третий маг положил голым на стол пыток. Едва успели спасти. Из разговора с ним стало понятно, что эти четверо хотели найти некую дорожку вглубь земель, и начиналась она как раз от одного из опорных камней на границе земель. Отправили его с инспекцией искать этот камень, а он нашел их почти два десятка с метками разной степени древности. А теперь, значит, все-таки решил сам сходить в земли и все золото забрать себе. «Думаете, все так просто?» – осторожно спросила Динра. «Дорога через все земли – это совсем непростая дорожка, по которой могут пройти несколько человек. Как бы ни была подробна карта, но даже наши маги пока с трудом находят проходы между смертельными пятнами. А уж проложить целую дорогу, чтобы ходили люди и ездили обозы, это совсем другое. Ленард хоть и говорил только о картах, но они нужны, мне кажется, для чего-то другого. Намекаете на некие его способности или какие-то артефакты, не знаю». Ленард с улыбкой сказал, что это нормальная мечта для молодого честолюбивого мага. Пока он обдумал только, что потребуется для прокладки дороги. Теперь он задумался о маршруте, а вот как он собрался обеспечивать безопасность, не знаю. «Думаю, если мы дадим все карты любому другому универсалу и предложим отправиться в земли, нас просто засмеют. Я сама в сомнениях, стоит ли помогать Ленарду в этом. Живой он мне нравится как-то больше, а мечта пусть остается мечтой». «Да уж», — задумалась глава тайной стражи, — «дорога через земли в тот же Ренард, это было бы прекрасно, но если получится, то это ведь такой шум поднимется, что вряд ли пойдет нам на пользу. Ведь если Ленард сможет найти и проложить одну дорогу, то всем захочется еще и еще, и все захотят узнать, кто и как это сделал и что он может еще. После этого Ленарда придется беречь как зеницу ока. Значит, придется отправлять с ним каких-нибудь знаменитых магов, чтобы все внимание было на них, а Ленард вроде как на подхвате. Опять же, все спросит, а что делал в такой именитой компании обычный артефактор, только что закончивший академию? Приглашать еще магов, чтобы Ленард затерялся в толпе, а может сделать его секретарем или помощником кого-то из магов? А зачем много магов, если там будут только смертники и возчики? Они тоже люди, тоже все замечают, и достаточно приехать под видом возчика какому-нибудь шпиону, и через день он уже будет знать, кто, чего и сколько. Да даже если послать в Ренард запрос на разрешение провести к ним дорогу через земли, представляете, какая буря там начнется? Вот если бы мне прислали такой запрос, я бы точно за сердце схватилась. А вдруг по этой дороге войска пойдут, а у нас там только редкие крепости, в которых служат только пожилые женщины, и больше никаких войск. Это же придется срочно военных перебрасывать поближе к границе, а это дикие затраты. Как минимум новую крепость ставить у этой дороги, а может и в самих землях заставу ставить. Все-таки там перекрыть дорогу будет проще. Значит, забываем об этой мечте как слишком опасной. Ну почему же? Мы отправим Ленарду все нужные карты, пусть поработает. Хотя бы примерно будем знать, где он собрался прокладывать эту дорогу. А потом, как обычно после таких мечтаний, завалить его сметами расходов, планами, где примерно строить мосты, ставить таверны, каких и сколько потребуется материалов, продуктов для работников и прочее, и прочее. Пусть прочувствует, в какие расходы это выливается, спустится с небес на землю. Ну и с купцами пообщается, надо ли это вообще. Вот тогда он сам решит, нужно ли ему исполнение такой мечты. Ну что ж, это будет, наверное, лучшим выходом. Динра встала, собираясь уходить, и словно вспомнила: да, вы говорили, что Ленард ехал в компании магов с острова Драконов. Он что, был там? Да, по его словам, в первый раз видел их как раз на острове, а уже в дороге с ними и познакомился. А это не в то время, когда там дракон летал днем. Думаете, и это заслуга Ленарда? Улыбнулась Тинела. С этим парнем столько странного, что скоро я начну верить во что угодно, если это связано с парнем. Да даже если это только случайное совпадение, все равно приятно знать, что твои подчиненные находятся рядом с важными событиями. Тоже улыбнулась Динра. Всего хорошего, госпожа Тинела. Всего хорошего, госпожа Динра. Оставшись одна, Тинела долго прохаживалась по кабинету, потом позвонила в колокольчик. Тут же появилась помощница и молча встала, ожидая распоряжений. Лирни, года полтора назад Антила вместе с Ленардом были на городском балу в честь Дня молодых. Помнится, там у Ленарда был краткий разговор с некой молодой баронессой, приехавшей из Ренарда. Я уточню, кивнула помощница. Если она еще не уехала, осторожно подведи к ней кого-нибудь в роли болтливой студентки Академии магии, и в разговоре она должна сказать следующее. Первое. В Академии появился очень способный студент, который сдал экстерном все экзамены и получил диплом мага. Теперь он работает в службе архива. Второе. Маг недавно ездил в экспедицию, и там было много огня и взрывов. Без подробностей. Третье. У парня есть мечта проложить дорогу из Тарвана в Ренард прямо через мертвые земли. Он даже начал изучать карты, но не знает, как к этому отнесутся власти Ренарда. Да и отношение властей Тарвана к такой идее он еще не спрашивал. Пока только думает и готовится. Студентка узнала об этом случайно. Все, что мы ожидаем после этого. Возможно, баронесса захочет увидеться и поговорить с Ленардом, чтобы убедиться, что это именно он. Возможно, после этого она посетит свое посольство или еще как-то отправит донесение в Ренард. Возможно, месяца через три после этого появится некий человек из Ренарда, который захочет поговорить с Ленардом, а потом и с послом Ренарда. А мы посмотрим, кто приедет и что будет говорить. И еще, подберите в нашем архиве карты мертвых земель и границы с нашим королевством. В первую очередь самодельные карты, которые были изъяты у различных преступников. Все это отправить Ленарду в Академию. По описи, разумеется. Помощница кивнула и вышла, а глава тайной стражи еще долго ходила по гостиной и что-то тихонько ворчала словно про себя. Вот мы сразу и проверим, связан ли парень с Ренардом, и насколько серьезно там относится к его способностям. И если кто-то приедет, то все будет очень серьезно. Очередная неожиданность. Военные и в самом деле рыли землю копытами. Явились к нам в архив и, показав какую-то бумажку, забрали подчистую все бумаги и все вещдоки по району горы, и еще по трем точкам в том же районе. Ну правильно, они теперь просмотрят все до последней буквочки, разбираясь, как я вообще додумался поехать к той горе. Думал, будут допрашивать, но обошлось. Думал, у меня всего неделя до следующей поездки, и в пожарном порядке писал отчет о своей первой. Да еще наши женщины стребовали с меня устный отчет, где я был и что делал. Но ничего, отбрехался. Отнес письменный отчет ректору, но основное я и так уже рассказал, так что она просмотрела его мельком и особых вопросов не задавала. А потом как отрезала. Военные не появлялись, На работе тоже все утихло. Надо было придумать, чем себя занять, но чем? Все бумаги по горе у нас забрали, впрочем, как и по остальным точкам в том районе. Начинать что-то новое, так пока неизвестно, что взбредет в голову военным, когда и куда придется ехать. Подумав, решил отправиться в свободное плавание, а конкретно, поискать материалы по горе в общественных библиотеках. Чем черт не шутит, вдруг наткнусь на какие-нибудь мемуары, найдется хоть какая-нибудь зацепка. Мне все не давало покоя мысль, а как остальные маги узнавали про гору. Примерно можно предположить, что кто-то случайно что-то узнал. Поехал к горе, погиб. Об этом кто-то кому-то написал, прошел слух. Через какое-то время слишком любопытствующий маг, типа меня, зацепился взглядом за несколько строчек в чужих мемуарах и задумался, а что мог искать другой маг возле горы, рядом с которой вообще ничего нет. Причин может быть множество, но поехал второй, третий. Глупо, конечно, считать магов баранами, которые тупо пойдут за своими предшественниками. Значит, было еще что-то, что не было отражено в протоколах. Какие-то неучтенные дневники, письма, найденные артефакты. Значит, и мне придется искать в открытых источниках. Стоило намекнуть об этом начальнице, и она сразу сказала, что я могу искать что угодно, где угодно и сколько мне угодно. То ли мне так доверяют, то ли с трудовой дисциплиной здесь не очень, то ли начальница и сама понимала, что вытащить что-то из протоколов и старых бумаг у меня не получится, да их и забрали. Так что снова началась жизнь свободного копателя, пытающегося найти жемчужину в кучах всякого бумажного мусора. 3 дня я усердно рылся в горах старых мемуаров, дневников, пытаясь найти что-нибудь о горе. Вставал, только когда чувствовал себя полностью выспавшимся, бросал работу, как только чувствовал усталость, обедал в ближайшей к библиотеке приличной кафешке. Не жизнь, а сказка. И на этом меня и подловили. Возвращался с обеда, и обратил внимание на идущую впереди меня девушку. Аккуратненькая такая, в легком платьице и большой широкополой шляпе с цветной лентой. И в какой-то момент девушка словно оступилась и сразу захромала, осторожно наступая на больную ногу. Благо я был рядом, подхватил ее под руку и помог доковылять до ближайшей лавочки. Девушка с легким стоном осторожно опустилась на скамейку, а я опустился перед ней на колено, чтобы посмотреть подвернувшуюся стопу, и очень удивился, а нога-то здоровая. И сразу очень нехорошие мысли по поводу девушки. Это что, ловушка для глупого мага? И вдруг: «Добрый день, господин Жаклин. Прошу прощения за этот маленький спектакль, но мне очень нужно поговорить с вами». Я более внимательно посмотрел в лицо девушки, и оно показалось мне знакомым. Девушка тут же кивнула. «Да, мы встречались с вами в прошлом году на городском балу в честь Дня молодых. Да, что-то такое было, и я тогда здорово напрягся, что мне передали привет от Горгоны». Отряхнув колени, я присел на скамейку рядом с девушкой. «А нельзя было просто подойти и заговорить?» «Можно», — легко согласилась девушка, «только молодым симпатичным магам быстро надоедают навязчивые девушки, а так мы уже сидим на скамейке и разговариваем. И вспомнили вы меня почти сразу». «Ну да», — вынужден был согласиться я. «Не то чтобы ко мне сильно приставали, но глазки строили частенько. Что-то случилось?» Девушка кивнула. «Пару дней назад со мной почти случайно познакомилась очень общительная студентка вашей академии, и в какой-то момент разговор зашел о молодом маге, который сдал все экзамены экстерном, написал диплом на 5, а сейчас занят очень важными делами. И я сразу подумала про вас», — я непроизвольно хмыкнул. «Все-таки приятно, когда о тебе так хорошо отзываются». А потом она рассказала о какой-то экспедиции, взрывах и о том, что вы собираетесь проложить дорогу в Ренард прямо через мертвые земли. Такое я не могла пропустить, поэтому я здесь. Я замер, пытаясь осознать такие новости. Подстава. Самая настоящая подстава. О дороге я говорил только с ректором академии, и рядом никого не было. Я больше никому об этом не говорил. Могла рассказать ректор, но ее собеседник должен быть на таком высоком уровне, что студентка не могла узнать об этом, чьей бы родственницей она ни была. И вообще невозможное, что после этого она нашла именно тебя, и именно тебе рассказала о дороге через мертвые земли. Смысл такой подставы – убедиться, что мы с тобой оба из Ренарда как-то связаны друг с другом. Ты ведь и в самом деле, только услышав о дороге, решила встретиться со мной. Девушка вдруг улыбнулась. «Так я никогда и не скрывала, что я из Ренарды. Вы много путешествовали, тоже бывали в Ренарде, где мы случайно познакомились. Только здесь за последние полтора года мы встречались всего один раз, и кто-то все равно заметил это и сделал соответствующие выводы. Боюсь, это работа тайной стражи, и тебя могут обвинить в шпионаже за то, что разговариваю с вами. Вы уже узнали какие-то государственные секреты? Секретов не знаю, но мне наша встреча, организованная кем-то третьим, очень не нравится. Да, мне тоже не нравится, но та студентка несколько раз повторила, что без разрешения со стороны властей Ренарда вы дорогу делать не будете. Не буду, кивнул я, а я не могу пропустить слова о дороге через земли, особенно, если это касается Ренарда. Ты решила разобраться, встретилась со мной, и если сейчас за кем-то из нас слежка, то тайная стража будет полностью уверена, что ты работаешь на разведку Ренарда. Да, получилось очень грубо. Я бы заинтересовалась даже словами о способном студенте, пришла познакомиться, узнать, кто это, может даже завязать отношения. Девушка хитро улыбнулась, а вот так, в лоб, сообщить о дороге в Ренард. А вот это уже похоже на попытку неофициально узнать мнение Ренарда о постройке такой дороги. Сами власти об этом не скажут ни слова, а вот так намекнуть, попробовать договориться на уровне тайных служб. Договариваться ни о чем. Я всего лишь сказал, что мечта у меня такая, но для этого еще нужно найти подробные карты земель и их окрестностей, узнать, какая дорога была бы выгодней. Пока у меня ничего нет, и неизвестно, будет ли какая-нибудь определенность вообще. И все же ваши слова услышали и решили использовать. Скорее для поимки тебя, чем для чего-то другого. Тебе, наверное, лучше уехать из Тарвана, не дожидаясь, пока за тобой придут. В любом случае, я обязана сообщить об этих играх госпоже Гаргоне. Возможно, она пришлет человека, чтобы разобраться на месте. Сообщить, наверное, нужно, но сразу сообщи, что никого присылать не надо. Я еще даже не начинал что-то делать, и неизвестно, что из всего этого получится. И я не хочу, чтобы из-за моей болтовни пострадали посторонние люди. Так и напиши, Ленард сболтнул, не подумав, а тебя пытаются подставить. И попроси, чтобы тебе разрешили уехать. Девушка чуть улыбнулась. Мы с вами очень разные люди, господин Ленард. За несколько слов, что Жаклин задумался о постройке дороги через мертвые земли, меня осыпет золотом, да и другими наградами не обойдут. Ради этого я готова рискнуть даже головой. И уже не важно, что вы после этого можете и передумать. Госпожа Гаргона очень верит в вас. Я не знал, что на это сказать, и девушка встала. Прекрасная погода сегодня, господин Ленард. Если вы не против, я еще пройдусь. Да уж, вот и поговорили. Вторая поездка. Военные хоть и горели желанием, но все-таки прошел еще почти месяц, прежде чем они решились на новую поездку. Ну а я пока был занят разбором карт окрестностей мертвых земель, которых мне прислали целую кучу. Как я и просил, большая часть карт были самодельными, и я пытался понять, что они значат и к какому куску границы с землями относятся. Это только в кино и книгах герой находит кусок старой карты и сразу понимает, куда ехать, как добираться и где искать сокровища. В той же книге про остров сокровищ так было. Ну а мне притащили кипу карт, которые копировали неизвестно откуда и неизвестно что означали. Я даже прикупил старющую карту королевства магов, пытался как-то соотнести ее с обрывками по большей части самодельных карт, но это получалось редко. Это с карты острова можно сделать, города, какими-нибудь горами или дорогами, а вот как это сделать с картами степи, где на десятки километров нет ничего приметного, речки пересыхают, рельеф после магических битв здорово изменился. Но я все равно старательно разбирался с картами, со всеми пометками и значками на них. А вдруг где-то промелькнет какой-нибудь намек, появится хоть малюсенькая зацепочка, чтобы продолжить поиски. Кстати, одну карту я все-таки опознал. И опознал как раз по четким линиям и множеству цифр расстояния и углов. Тоже от тех поисковиков, использующих точные параметры дорожки, но не было ни единого намека, где начинается дорожка и куда она ведет. Скорее всего, от одного из опорных камней, но какого? Год назад мы нашли таких почти два десятка, с метками. К тому же, все расстояния указаны для того землемерного треугольника, а он явно был нестандартный. Так что не зная исходной точки и не имея правильного треугольника, это будет дорога в один конец. Можно отправить 20 групп, в надежде, что пройдет хотя бы одна, угадавшая исходную точку, но без правильного инструмента она тоже погибнет. Я мог бы пройтись хотя бы пару километров, чтобы сравнить получающийся маршрут с картой, но как я потом буду объясняться с начальством? Можно было бы намекнуть про эти меры длины, но я их сам не знаю. Примерно помню размер, но не более. Кстати, надо будет поискать историю местных мер длины. Может, удастся узнать про тот треугольник. А сегодня с утра пришел офицер обговорить место и время встречи с основной экспедицией. Я сказал про перекресток с дорогой на Черем. Офицер на мгновение задумался, потом кивнул, что его это устраивает. А через пару часов в мой кабинет вошла знакомая троица и сходу начала заново представляться. Антила, боевой маг отдельного отряда охраны. Прибыла для сопровождения. Дармин, боевой маг отдельного отряда охраны. Прибыл для сопровождения. Тахос, боевой маг, с группой из 10 человек прибыл для сопровождения. Я в недоумении смотрел на них, даже головой чуть потряс, стараясь отогнать это странное наваждение. Я, конечно, рад снова всех вас видеть, но или я чего-то не понимаю, или вам отдали неправильный приказ. Завтра утром я иду с экспедицией военных, но только в качестве непонятно кого, то ли в качестве советника, то ли непонятного работника непонятно для чего. Командовать будут только военные, и ни о какой моей самостоятельной работе речь вообще не идет, так что охранять меня от непонятных опасностей не придется, а если что, это сделают военные. Маги переглянулись, и за всех ответила главный переговорщик Антила. У нас приказ, Архивариус едет в экспедицию что-то исследовать, поэтому его должны сопровождать другие маги, для безопасности. Так там и так будут маги. У них свои задачи, у нас свои. Военные могут обидеться. Да и кто будет командовать? У нас только один командир, и только одна задача – ты. А о нашем сопровождении военных наверняка предупредят. Антила говорила уверенно, но что-то я сильно сомневаюсь, что командир военных сильно обрадуется, обнаружив меня с довольно сильной охраной. В принципе, независимая охрана особо ценных людей была всегда. Но вдруг командир окажется самолюбивым и обидчивым, дураков там не держат, но вот что за характер у этого командира, только время покажет. Ладно, вздохнул я, попробуем ужиться со всеми. Задача в этот раз, надеюсь, будет проще. В том районе, что мы были, есть еще две подозрительных места, и военные хотят их исследовать. Магов там гибло меньше, но проверить все-таки стоит. Из приятного, надо будет ехать по хорошей дороге на день дольше. Но зато от дороги всего день пути на лошадях. Первая точка – пещера с какой-то отравой внутри. Вторая там видно будет. С военными договорились, что встречаемся как в прошлый раз, в 8 у развилки на Черент. Надеюсь, на этот раз главным нашим приключением будет лишь очень долгая дорога. Никто в ответ на неловкую шутку даже не улыбнулся. Ну да, прошлый раз мы тоже ехали только посмотреть. Ладно, что будет, то и будет. Ладно, до завтра. На следующее утро, когда подъехал к развилке, меня уже ждали. Дармин с Антилой верхом на хороших лошадях. Рядом повозка, в которой сидели две женщины. То ли ординарцы, то ли очень боевые служанки. Чуть дальше Тахос со своими людьми. Тоже все верхом, плюс еще одна повозка. Все как в прошлую поездку, только теперь еще и два десятка военных верхом и три большие повозки. Довольно внушительная толпа для местных дорог. Причем, в моем отряде четверо магов, включая меня, а у военных вообще чуть ли не десяток, и все чуть ли не магистры. Да с такими силами можно средний городок по камешкам раскатать, не то что возможных бандитов на дорогах. Излишняя сила для обычных дел, а вот для прошлой горы это была бы мелочь наподобие мошки, и никто бы из нас живым из тех коридоров не выбрался. Ладно, время покажет, много нас или мало. Я помахал приветственно ручкой и неспешно поехал дальше. Через минуту передо мной ехали Антила с Дармином, за мной их повозка, а потом Тахос со своими. Все как и в прошлый раз. Настоящие военные почему-то замешкались, словно не ожидали, что их бросит, но потом быстро набрали скорость, и обогнав нас, поехали впереди. Ну, это правильно, это их экспедиция, да и стыдно будет, если они будут плестись за мной. Только вот военные, вернее, их лошади, словно застоялись, и сразу взяли довольно высокий темп, вроде, чуть быстрее, чем я, но расстояние между их последней повозкой и моим отрядиком стало быстро увеличиваться. Антила с Дармином тоже чуть пришпорили своих лошадей, стараясь догнать военных, но в какой-то момент остановились и стали оглядываться на меня. Ну да, и военных вроде бы надо догонять, и меня бросать нельзя. Все-таки дождались меня и также неспешно поехали дальше. Ну правильно, Антила ведь сказала, что у них только один командир, я. Правда, им за такую верность может и прилететь, только как их защитить? Повозки военных довольно быстро скрылись из вида, но я не стал дергаться. Дорога здесь одна, куда ехать все и так знают, так что не заблудимся. А гнать своих лошадок, устраивать соревнования нет никакого смысла. Я хоть и устроил своих лошадок в хорошую конюшню, и выглядели они ухоженными и отдохнувшими, но по сравнению с лошадьми всех моих сопровождающих смотрелись очень скромно. Но служат они мне уже довольно давно, и менять я их не собираюсь. Мы с ними и так куда хочешь доедем, а на 2 часа или на день позже, роли не играет. Я точно никуда не опаздываю. Но про нас не забыли, не бросили, и через 2 часа к нам прискакала пара всадников на отличных лошадях. Одна из женщин повелительно подняла руку, и мой отрядик остановился. Женщина спешилась, покосилась на Антилу с Дарменом, и те замерли. А женщина подошла к моей повозке и поманила меня рукой, спускайся, мол. Ну что ж, можно и спуститься на землю, в буквальном смысле. Чувствую, разговор будет очень серьезный. А женщина, между прочим, очень даже внушала. Ростом с меня, широкая в кости, массивная. Лет, наверное, за 50, но самое внушающее, это невероятно сильный источник, каких я еще не видел. Невольно в голове появилось слово «архимаг». Официально такой категории сейчас нет, но если эта женщина не архимаг, то я даже не знаю, с чем ее сравнить. И выражение лица такое властное, что перед ней, наверное, и генералы по стойке смирно стоят. Оглядела меня, давя взглядом. И так это не громко. В чем дело? А у нас что-то случилось? Включил я дурачка. Почему вы отстали от общей колонны? Почему отстали? Мы никуда не опаздываем и едем с бережением лошадей. Это вы слишком торопитесь и ускакали вперед. Хочу напомнить, господин Ленард, что вы назначены советником в экспедицию, командиром которой являюсь я, и обязаны соблюдать все требования к нашему временному отряду. Вы же даже не представились, когда прибыли к месту сбора, а теперь пытаетесь устанавливать свои порядки. Наверное, у нас недопонимание, вздохнул я не являюсь ни военным, ни вашим подчиненным, так что приказывать вы мне не можете. Ну, разве что что-нибудь попросить. Прямо сейчас, наверное, вам позарез нужно узнать, какой дорогой ехать дальше. Так я сразу отвечу, ехать только прямо и так 6 дней. Лицо женщины стало краснеть от сдерживаемого гнева. Чего вы добиваетесь, Ленард? Хотите сами командовать отрядом? И в мыслях не было, вздохнул я, наверное, наш разговор о более глубинном смысле наших отношений. Если уж даже в простенькой ситуации, когда разговор всего лишь о скорости, с которой двигаться отряду, вы пытаетесь подчинить меня, заставить делать что-то быстрее, то что будет потом, если нам удастся найти еще что-нибудь непонятное? Я привык все делать медленно, внимательно, аккуратно, это много раз спасало мне жизнь, так что я не собираюсь менять свои привычки ни ради вас, ни ради каких-то непонятных целей. Если вас не устраивает скорость, с которой я что-то делаю, то мне остается только сожалеть об этом.